Пролог. Алые маки на поле боя. Запуск системы. RMI M1A4 Джаггернаут, ОС, версия 8.15. По давным-давно устаревшей радиосвязи раздался назойливый шум помех. Куратор 1 могильчику. На радаре обнаружена вражеская засада. Батальон противотанковой артиллерии, а также батальон егерей поблизости. Могильчик на связи, вас понял. Здесь тоже замечены враги. Передаю руководство полевому командиру. Нет лучшего способа отблагодарить свою страну, чем отдать жизнь за ее защиту. Враги республики должны быть уничтожены любой ценой. Вас понял. Простите, ребята, мне правда очень жаль. Конец связи. Блокировка кабины. Запуск блока питания. Привод активен. Разблокировка соединительного механизма. Стабилизатор в норме. Настройка системы управления огнем завершена. Электроника офлайн. Пассивный режим поиска врагов. Могильщик всем членам эскадрона. Куратор Один сложил полномочия командира. С этого момента принимаю руководство на себя. Альфа-лидер на связи. Принято. Все как обычно. Да, бог смерти. И что же напоследок сказал наш трусливый хозяин без яиц? Сказал, простите. Ха, как была бесполезной белой свинкой, так и осталась. Лишь бы всех выгнать в бой, а потом закрыться и прикрыть ушки. Простите, за что? Как будто это что-то меняет. Всем членам отряда, все слышали? Но раз уж нам суждено умереть, то лучше сделать это под командованием бога смерти. Не самый плохой расклад. До столкновения с противником 60 секунд. Начался артиллерийский обстрел. Начинаю прорыв через зону обстрела на максимальной скорости. Ну что ж, ребята, погнали! Начало боевого маневра. Распознавание противников установлено на В1, установлено на В2, В3, В4, В5, В6, В7. Открыть огонь. В210. Дельта-лидер всем членам отряда. Не окружать, уничтожить всех с данной позиции. Чарли-3. Противник на 10 часов, избегать! Чёрт! Эхо-1, всем членам отряда, эхо-лидер погиб, принимаю командование. Браво-2 всем, дело плохо, ребята, по-моему, это конец. Альфа-лидер, Альфа-3, через минуту контратакуем, отправляюсь на подбогу. Альфа-1, принимайте командование. Вас понял, удачи, Альфа-лидер. Прошу, слышишь? Шин, могильщик, что? Не забудь об обещании. Что? С1 сигнал потерян. Единицы союзников 0. Заглушаемый помехами голос старшего офицера доносился из брошенных наушников и смешался с гулом сумеречного прохладного ветра. Всем! Куратор 1, всем членам подразделения, как слышно? Первый эскадрон, ответьте! Прислонившись спиной к напоминавшему куколку насекомого элементу фюзеляжа, он протянул руку к открытой кабине и нажал на кнопку радиосвязи. «Могильщик куратору 1. Вражеская засада уничтожена. Оставшиеся войска отступают. Операция завершена. Возвращаюсь на базу». «Могильщик, сколько людей, кроме вас?» «Конец связи». Выключив связь до того, как был закончен этот ненужный, необязательный и глупый, но все же заданный вопрос, юноша снова осмотрелся. Поблизости не было ни единой живой души. До самого горизонта повсюду были разбросаны тела, и неведающие смерти призраки бродили между ними. Стояла ужасающая тишина. Вдали за полем солнце садилось за черную горную гряду, расчертив в небе красный горизонтальный луч. Казалось, будто в этом вымершем мире, где все светилось алым и тонуло в черных тенях, остатки жизни сохранились только в юноше и в этом движении солнца. Длинные шагающие опоры напоминают конечности членистоногого. Светло-коричневая обшивка с бесчисленными повреждениями, похожие на ножницы, высокочастотные лезвия и, главное, заднее орудие. В целом, силуэт машины наводит на мысли о пауке-охотника с четырьмя лапами и длинным оружейным стволом на спине, как у скорпиона. Хотя, если отталкиваться от морфологии человека, Эти машины скорее чем-то напоминают разложившиеся до костей мертвые тела, которые ползают по полю боя в поисках своих потерянных голов. Юноша сделал глубокий вдох, приподнявшись, оперся на корпус, уже начавший остывать под сумеречным ветром, и посмотрел на пылающее небо, которое светилось так ослепительно, что подкашивались ноги. В одной далекой стране на востоке любимая наложница правителя покончила с собой, и из капель ее крови выросли цветы. Или же они выросли из рек крови рыцарей, убитых еще тогда, когда варварских технологий нападения не существовало. Покрывший все поле багрянец цветущих маков под пылающим закатным небом был до безумия красив.